Заключение. Самый главный секрет. Вы добрались до конца книги, уважаемый читатель. Узнали о 6 ключевых способах увеличить прибыль своего бизнеса и изучили множество приемов, секретов и уловок, которые позволят вам успешно использовать все 6 ключей к прибыли в вашем бизнесе. Но работа с книгой не окончена. Вы еще не раз вернетесь к ней, и каждый раз, когда вы будете перечитывать страницы этой книги, вы обнаружите что-то важное, чего не замечали, пока не начали применять мои советы на практике. Открою вам самый главный секрет успеха в бизнесе. На самом деле вы уже знаете его. Секрет этот прост и описывается всего 2 словами. Придумал – сделай. Само по себе чтение книги не поднимет вашу прибыль. Начните применять приемы, которые вы из нее узнали, и тогда вы получите результат. Не пытайтесь внедрить все приемы одновременно. Выберите какой-нибудь один из них, который вы сочтете наиболее подходящим для вашего бизнеса и наиболее простым, и используйте его. Затем выберите еще один прием и внедрите его тоже. Потом еще один прием и еще один. Если же вы не знаете, за что взяться в первую очередь, положитесь на судьбу. Откройте книгу на любой странице и сделайте то, о чем там идет речь. Я отобрал для книги только самые лучшие приемы, проверенные сотнями лет предпринимательской практики. Внедрение этих приемов не требует ни специальных знаний, ни существенных затрат. Они доступны даже небольшой фирме или индивидуальному предпринимателю. Большинство из них приносит первые плоды спустя короткое время, иногда уже на следующий день. Поэтому меня не удивит, если уже через неделю вы получите первые результаты, а через месяц поднимите прибыль своего бизнеса на 30% или больше. Такое уже не раз бывало с моими учениками, и вы тоже способны получить такие же или лучшие результаты. На прощание я приглашаю вас зайти на мой сайт levitas.ru. Посетив его, вы сможете поделиться со мной впечатлениями от книги, рассказать о том, каких успехов вы добились, задать мне вопрос о своем бизнесе, прочитать материалы, не вошедшие в эту книгу, подписаться на мои бесплатные электронные газеты, узнать больше о моих курсах и семинарах, заказать индивидуальную консультацию. Ну а теперь принимайтесь за дело. Ваш бизнес может приносить больше денег.